Глава 5. Девочка сидела в залитой солнцем песочнице. На ней были очки с зелеными стеклышками, и все вокруг казалось изумрудным. Она то поднимала их, то снова опускала, возвращая ощущение сказки. Когда она обернулась на шаги по двору, то увидела поравнявшегося с песочницей парня. Его высокие бутсы и обтягивающие крепкие икры, узкие черные брюки со шнуровкой, бегущей вверх по ноге. Она закинула голову, сняв очки и глядя на него. Солнце ли заставило ее зажмуриться, как от боли? Но вот парень заслонил солнце, и оно теперь светило за его головой. За спиной его виднелся чехол, может быть, от ружья или гитары, а по плечам велись золотисто-медные волосы. Он посмотрел на девочку, улыбающуюся так, будто ее изумрудное волшебство все еще длилось. Он тоже улыбнулся и протянул ей руку. Ее рука скользнула с горячего песка на его бедро, поясницу и провела линию между ягодицами. Душистые шарики мимозы распространяли одуряющий аромат. Его даже было слишком много. Хотелось притупить запах, как если бы это были ароматные палочки, курящиеся в монастырях, сделанные вручную буддийскими монахами. Удары в гонг пробудили ее от медитации. Она взглянула на мандалу, сложенную ею из разноцветных пудр хны, шалфея, измельченных лепестков ириса, лесной волчьей ягоды и драгоценных камушков. Центр мандалы походил на циферблат со стрелками, показывающими полдень. В полдень, под одной из арок анфилады залов, он держал на ладони старинные карманные часы. Она протянула свою ладонь. Линии их судеб были схожи. Она смотрела на него из-под нависающего на лицо капюшона, и ресницы ее оставляли на скулах тень, будто крылья. И вот она поднималась по белой лестнице. Ее руки в белых же по локоть перчатках вздрагивали вдоль бедер, и вздрагивало платье пронзительно-акрилово-голубого цвета с колышущимся шлейфом. Будто в замедленном действии стингер взлетал с авианосца Шива в его янтарно-золотом зрачке. И она будто крутилась в его колесе. Эффект колеса создавало множество рук, движущихся, крутящихся, как колесо, вращающихся свастикой Кали, супруги Шивы, который в своем бесконечном танце приводил все в движение. И она собирала его волосы вверх, пытаясь воссоздать головной убор Шивы, которого видела огненным, полыхающим пламенем в его зрачке. Но волосы рассыпались, и она проводила ими, мягкими, по своему лицу и губам. И казалось уже, что это ее волосы. Она сплетала их со своими, и они были будто родные. Ее.